Заходи к нам в магаз. Лили Нигер 1-2 раз. Делаем предметы на заказ. Писать в личку X-Touch. Заходи к нам в магаз. Лили Нигер 1-2 раз. Делаем предметы на заказ. Писать в личку X-Touch. Мы уважаем наших клиентов, поэтому мат в магазине разрешен. А теперь, Алишерка, тебе слово. Целую пинки, только по-настоящему. Мы кидаем руку в цвет. Мама, спасибо, это все ивент. На своем парне быть я красивей. Загляни на бед, будто я гей. На свет и тень. В прямом эфире. Бич, ты знаешь, кто первый в этом дерьме. И я сажусь в это дерьмо. Кто первый?